Соотношение, конечно, не в нашу пользу, и бой на открытой местности станет героическим поступком, только вот здесь никто посмертно не награждает, разве что братской могилой, но туда мы всегда успеем. И совет по такому случаю я тоже собирать не стал, уже примерно понимая примерное направление современной военной мысли, выйти с копом в чисто полюшко и если навтыкать супостату нереально, героически погибнуть. Такое себе решение и, как упоминал, воспользуюсь им только если другого выхода не останется. А пока еще остается шанс, что вероятного столкновения не произойдет, позвал к себе даму Делюни. «Мадам, счастлив засвидетельствовать вам свое почтение. Ваша светлость, уже несколько дней я пытаюсь донести до вас свою благодарность. Прошу меня извинить, но слишком много дел навалилось. И в данный момент, так вышло, вы можете отблагодарить меня наиболее действенным способом. А, к замку Мерси в настоящее время подходит ваш супруг с рыцарями и сержантами. Полагаю, воевать меня собирается. Не могли бы вы отправиться к нему с разъяснениями, что в моем замке у него врагов нет? Но разве вы, сеньор, не требуете за меня выкуп? Что вы, за кого, мадам, вы меня принимаете? Я освободил вас от бригантов, вовсе не собираясь воспользоваться этим преимуществом. И вы вольны воспользоваться полученной свободой как пожелаете. То есть, я могу, конечно, в любой момент. Сеньора замялась, до сих пор, по-видимому, не в состоянии поверить своему счастью. Пришлось немножко усугубить. Более того, я настаиваю, вам непременно наискорейшим образом следует соединиться со своим супругом. Не желаю, знаете ли, я весело подмигнул, становиться преградой между любящими сердцами. Я стоял у парапета и наблюдал за движением небольшой конной кавалькады, спускавшейся по дороге к подножию нашего холма, где встал лагерем Жоселин Делюни. За прошедшие от окончания беседы с его женой пару часов кое-что изменилось, в частности, шевалье успел подойти к замку и раскинул неподалеку свои шатры, предвосхищая все возможные его действия, гарантированно ведущие к эскалации конфликта. Решил действовать на опережение, протянув ему оливковую ветвь в виде дамы Делюни, отправленной в сопровождении служанки на все четыре стороны, в его объятия. Внезапно Маргарита на полдороге остановила своего коня и оглянулась на замок, будто все еще не веря в нынешнее свое волшебное преображение из бесправной заключенной в свободную, относительно, конечно же, в этой стране не свободен даже король, птицу. Но что это она замерла, пристально разглядывая и, возможно, запоминая свою тюрьму? Неужто за столь короткий срок пребывания в неволе развился стокгольмский синдром? Нам подобное ни к чему, и я замахал рукой на нее, мол, вали давай отсюда, что она поняла несколько превратно, с достойным лучшего применения энтузиазмом отвечая белым платочком. С досады лишь рукой махнул: блин, да когда же ты наконец свалишь? Ей навстречу вывалили всадники во главе с представительным мужиком лет так 40, а может и меньше. Здесь рано стареют и недолго живут, и они, не сходя с коней, раскланялись. Не принято в нынешние времена демонстрировать свою привязанность даже после долгой разлуки, тем более, любовь, обнимашки и поцелуйчики – это все из будущих веков, а пока довольствуются улыбками и поклонами, лишь изредка в порыве чувств позволяя себе коснуться друг друга кончиками пальцев. Глава 5. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Именно так со мной и получилось. Вместо запланированных срочных и необходимых вещей теперь вынужден отбиваться от очередного желающего меня прощупать, и рвется на волю вместе с матом крик души. День между тем закончился, как и за тысячи лет до того, закатом солнца, однако уже неприятный мне шевалье и не подумал сворачивать свой лагерь у стен моего замка. Была и до того мысль, что моя неуклюжая попытка примирения окончится ничем, превратившаяся ныне в уверенность. Особенно, зная не понаслышке о жизни средневекового общества, и в частности, о его структуре, поделенной на три категории – работающих, молящихся и воюющих, и разделение это совсем не условное, оно отражает их мировоззрение и образ жизни. И если говорить за пропоследних, воюющих, которые, собственно, используя как повод освобождения прекрасной принцессы, заточенной в высокой башне, из рук злого колдуна, то есть меня, и собрались здесь помахать мечом, то было бы наивно с моей стороны думать, что на ее освобождении все закончится. Это вовсе не имеет значения. Один из трубадуров, сопричастный, так сказать, к их деяниям, так воспел общие для этой категории идеалы: ничто не доставляет мне такого удовольствия, ни еда, ни питье, ни сон, как возглас вперед, раздающийся со всех сторон. Говоря иными словами, война ради войны – вот идеал и цель их жизни. Потому я особо и не полагался на миссию дамы Делюни, возобладает разум. Хорошо, нет, значит, придумаем что-нибудь еще. А отпустил, просто, потому как нечего женщинам делать на войне. Сидеть в осаде в неподготовленном к подобному и частично утратившем свои возможности к обороне замке будет глупостью, зажмутый, если ничего экстраординарного не произойдет, скопом завалит. Прочие варианты вроде бегства, бросая все нажитое непосильным трудом, к чему я совсем не готов, или боя в неблагоприятных условиях численного меньшинства, совсем не вдохновляют. Впрочем, насчет последнего можно и поразмышлять, история ведь знает победы и в подобных условиях, надо лишь к ним подготовиться как следует. Наблюдение за лагерем осаждающих выявило четкое его разделение на две неравные части. Большая, представленная самим сеньором Делюни, его личным и другими похожими на него феодальными отрядами то ли союзников, то ли родственников, всего около полусотни бойцов, и меньшая, состоявшая из 30 воинов, обликом и дисциплиной схожая с рутерами, думаю, не ошибусь, решив, что эти пойдут первыми на стены, наемники во все времена расходный материал. Это разделение не ограничилось условными границами, они даже лагеря разные поставили, недалеко друг от друга, но все же, что очевидным образом продемонстрировало и взаимоотношения между ними, создавая тем самым для нас некоторые интересные возможности в сражении. Если предположить, чисто гипотетически, что оно состоится, то для нас предпочтительнее бой от обороны при свете солнца и внезапная атака ночью. Но последнее я пока рассматривать в качестве основного действия не готов, слишком непредсказуем ночной бой, потому остановимся на дневном сражении. Вынудить противника к атаке достаточно просто, в рыцарскую подкорку уже на этапе создания записывается такая приятная, для меня, функция, как вызов. Другое дело, как они будут атаковать, все вместе или раздельно, в последнем случае создавая нам возможность перемолоть их поодиночке. Если судить только по раздельному лагерю, то будут наступать по частям, но это не точно. Значит, на крайний случай, необходимо продумать возможность спешного отступления. Главное, чтобы оно не получилось как у Наполеона III под Седаном, кто не курсе, оно закончилось катастрофой, приведшей к капитуляции плену указанного правителя. Вроде как ничего план получился, но будем посмотреть. На следующий день наконец-то начались тренировки, планируемые мною с давних пор, было желание опробовать различные сочетания боевых порядков, да руки никак не доходили. Теперь придется все в торопях делать. Победоносных армий в истории нашей планеты предостаточно, есть из чего выбирать. Здесь и греческая фаланга, и ее более продвинутая версия, македонская, непобедимый, до поры до времени, римский легион, а сейчас совсем неподалеку нагибают кого найдут, тоже до поры несокрушимые, швейцарские баталии, через короткое время появятся гуситские таборы и испанские терции, столько вариантов, что глаза разбегаются. Однако применить все и сразу не получится, и выбор сделать в пользу чего-то вполне определенного придется. И тут, вроде бы, сама история говорит за гуситов и терций, как за хорошо зарекомендовавших себя для действий в любой обстановке и наиболее близких по времени создания, что говорит о достаточно быстром освоении личным составом, вот только основа этих формаций, огневая мощь, пока у меня полностью отсутствующая. А когда, и если, появится, логичнее сразу к шведской линейной тактике переходить, или даже дальше, к суворовской. Ха-ха, грустный такой у меня смех получается, потому как понимаю, что до такого, как до Пекина на четвереньках, и вроде как последняя, имеется в виду суворовская, тактика очень мне импонирует своим разнообразием. Хочешь, линейным строем, хочешь, в каре, или, ура, и в штыковую колонной. Но хотелки, осознавая время и имеющийся в наличии контингент, придется урезать, потому как за кажущейся простотой скрываются десятилетия, начиная с Петра Алексеевича, развития русской военной мысли. И дьявол, как обычно, кроется в мелочах, что называется, без Румянцева не было бы и Суворова, а за мной, а там, никого, некому подсказать или поправить мои, которых не может не быть в совершенно незнакомом в практическом смысле деле, ошибки. Надеюсь лишь на то, что они окажутся не фатальными, но и сидеть ровно на месте не вариант, и потому прямо сейчас отрабатываем некий суррогат против имеющейся у противника феодальной конницы. скрещиваем ужа с ежом, то есть швейцарскую баталию с табором. Баталия получается неполноценная, только три ряда, два пикинеров и последний, по замыслу должный расположиться на вазах, представляет собой алибарщиков. На них же разместятся лучники и арбалетчики. Ряд баталий получится всего из 10 воинов, сомнительная такая формация вырисовывается, но другой у меня нет. В принципе, и противник не отличается многочисленностью. Мой выбор основан на том, что для обороны в плотном строю, а наступать, ввиду слишком длительного времени для освоения, таким способом и не предполагается, и колоть рубить длинными пиками и алебардами можно достаточно быстро обучить, тем более людей и без того умеющих держать строй, и знающих с какой стороны за копье хвататься, и одновременно, эрзац гуситского табора, это в качестве опоры при обороне и прикрытия на случай поспешного отступления. У меня тут как бы накопились, в виду начавшейся стройки, телеги и стройматериалы, грешно их не использовать, а кони всегда были. Обшиваем телегу имеющимися пиломатериалами, укрепляем колеса и увеличиваем количество коней в упряжке, иначе получившуюся конструкцию с места не сдвинуть и получаем передвижную мини-крепость. Собираем еще несколько, скрепляем между собой при помощи отрядного кузнеца, и эрзац готов. Ну, я же сказал, эрзац. И теперь пытаемся совместить баталию, тоже эрзац, с табором, выбирая оптимальный вариант взаимодействия. Однако, что-то никак то и это не совмещаются, мда. Попробуем еще раз. Ну, не так же, все сначала. Упарился я слегка, все-таки теоретического знакомства явно недостаточно, чтобы совместить нежелающие получаться с нарисованными в голове картинками. Потому скомандовал отбой, надо подумать, да и обед на носу. Но мои благие намерения пришлось перенести на более позднее время. С надвратной башни раздался зовущий крик часового. «Капитан, к нам всадник скачет!» И я поспешил наверх удостовериться в этом. Уже поднимаясь по каменной лестнице, услышал провоцирующий на бой звук рога. Именно такую ассоциацию вызвал у меня исторгнутый из него пронзительный рев. Поднялся в башню и выглянул из бойницы наружу, обнаружив горцующего на гнедом коне молодого человека совсем юных лет, обряженного по нынешней моде в котту с гербом своего господина, судя по все тем же желтым цветочкам на голубом поле, сеньора Делюни. Как раз в этот момент он поднял находящийся в руке рог размером с локоть к лицу и дунул в него повторно. Я слегка охренел, находясь за стеной, звук мне ощущался менее значительным, и, прочистив уши, закричал снова собирающемуся подуть в свой рожок юноше. «Достаточно! Кто ты такой? И что здесь понадобилось?» Тот приосанился, насколько это вообще возможно, сидя верхом на коне, подбоченившись, и звонким голосом поведал: «Я голос моего сеньора, благороднейшего шевалье Делюни. Мой господин желает разговаривать с человеком, именующим себя принцем Дерюс». Встретились через час на поле посередине между позициями противоборствующих сторон по трое с каждой стороны, все как договаривались. Жоссерн Делюни оказался суровым седым мужем, мужики, которые в поле пашут, здесь в принципе отсутствуют, лет так на цать старше своей супруги, но это в принципе не мое дело. Вообще, такая разница в возрасте между супругами в средневековье не редкость, жены, да их мужья мрут как мухи, отчего нередко случается так, чтобы не проскочить мимо подходящей партии, столбят место, едва ребенок рождается. Какая такая любовь, в подобной ситуации род бы свой хотя бы продолжить. Потому думается, что явно не нежные чувства привели этого рубленного и колотого воина к стенам моего замка. Все эти распространенные ныне романы про благородных рыцарей и прекрасных дам не более, чем в мое время сказка про Колобка или про Репку, правды в ней столько же, и дамы далеки, в большинстве своем, от прекрасного, и рыцари. Вот этот, например, получил свою половинку обратно целой и почти невредимой, что в такие времена есть не менее, чем чудо, пользуйся возможностью порадоваться жизни, но нет, перекрыл все подходы к замку и явно нарывается на неприятности, а вызвал на переговоры, для чего, думаете, поблагодарить за освобождение прекрасной дамы? Ой, Ли, я буду очень удивлен, если это так. Обменялись оценивающими взглядами, пробежавшись глазами по лошадям и броне противной стороны, их жизнь явно потрепала, и шевалье, наконец, остановив свое внимание на мне, начал разговор, причем достаточно надменно. «Ты ли человек, именующий себя принцем? Ох-хо-хо, кажется, начинается, забыл, какая по счету серия, продолжение поднадоевшего фильма про самозванца. Только вот, я ведь уже и концовку просмотрел, а диалоги, так и вовсе наизусть выучил. А ты, надо полагать, человек, именующий себя шевалье? Жоссерн побагровел и подался вперед, вынуждая сопровождающих меня латников схватиться за рукоять меча. Кабы не моя честь, клянусь, за такие слова лишился бы головы. Я насмешливо улыбнулся. Не знаю про твою, но моя честь находится на кончике моего меча, готового в любой момент ответить на оскорбление или вызов. И я всегда к вашим услугам, сударь. Зря он в перепалку полез, ведь армия без командира, не армия, а стадо баранов, тянущих каждый в свою сторону. И не проще ли мне в таком случае его спровоцировать, чтобы меня, а не наоборот, вызвали на Божий суд, получив таким образом возможность выбора в проведении поединка конным или пешим, что для меня до сих пор актуально, а потом аккуратно ликвидировать оппонента, лишив противника командующего. Так ведь меньше проблем станет, а осаждающий нас лагерь после такого и сам может развалиться. Эти мысли промелькнули в моей голове, но практически сразу и испарились, потому как увидел, что это не бычок, перед которым, дабы спровоцировать, достаточно красной тряпкой помахать, а солидный муж, рыцарь, чей-то сеньор. Наконец, он быстро успокоился, переглянулся со своими компаньонами и, криво усмехнувшись, подцедил: «Вот еще, слишком много чести», и чуть погодя высокомерно добавил: «Мне все равно, кто ты такой, ты занял замок моих добрых соседей, к сожалению, покойных, но это мало что меняет. Я желаю освободить замок от подобных тебе, и сделаю это. Но, руководствуясь милосердием, предлагаю вам избежать напрасного кровопролития и сдаться на мою милость. В таком случае, клянусь своей честью, гарантирую жизнь». Можно представить ту жизнь, которую этот дворянчик мне сейчас гарантирует, как бы после такого я не пожалел, что сразу не помер. Нахрен. Могу себе представить и твое милосердие, и твою, так называемую, честь, ответил я с усмешкой, и после, гораздо более серьезным тоном добавил: «Зря ты сразу после воссоединения со своей дражайшей супругой отсюда не упылил, теперь здесь и найдешь свой конец. Прощай». И, уже поворачивая коня, услышал в спину: «Мы еще встретимся, и тогда ты пожалеешь». «Уже жалею». Не совсем понятно, почему шевалье отказался от поединка. Подобное поведение не характерно для нынешнего дворянства. Для этого должны присутствовать веские оправдательные причины, как в собственных глазах, так и для общества, и, возможно, они имеются, причем в нескольких вариантах. То ли уже наслышан обо мне, это ведь только кажется, что страна большая, но на самом деле дворян не так и много, скопом разве что на один большой город наберется, и слухи о заметных персонах среди этого сословия расходятся достаточно быстро. И отсюда возможный вывод: я достаточно странен, чтобы посчитать меня самозванцем, или предпочесть посчитать, если такое выгоднее, полагая дуэль со мной бесчестием, а это, на самом деле, очень сильный довод в пользу отказа от поединка, как и неплохая возможность избежать дуэли в случае, если нет уверенности в собственной победе. Нам, имеется в виду людям информационной эпохи, не понять того трепета, который средневековые дворяне придают слову «честь». Как иллюстрацию к вышесказанному, приведу в качестве примера недавно услышанную на пиру историю, произошедшую не то во Фландрии, не то в Голландии, где-то в тех краях, во время одного из многочисленных в последнее время восстаний черни. Ехали три рыцаря по своим делам, мне даже имена называли этих героев, но я их благополучно позабыл, ибо к таковым их отнести не смог, и в процессе путешествия попали в организованную восставшими засаду, оказавшись окружены многократно превосходящей по численности толпой простолюдинов. И, в ситуации, когда нужно было сражаться за свою жизнь, предпочли безропотно умереть, но не обнажить свои мечи, полагая для себя бесчестием замарать их в крови низшего сословия. Рассказчик привел мне эту историю в качестве примеров мужества и доблести. Он реально считал их героями, наравне с такими знаменитыми персонажами, как рыцари круглого стола, или оставшегося прикрывать отход Карла Великого графа Роланда. Это же какой уровень презрения нижестоящих должен быть, чтобы смерть считать наименее худшим последствием для чести? Поэтому, с этими людьми я уже ничему не удивляюсь. По возвращении с неудачных переговоров и уже положительно внутренне относительно возможного сражения определившись, с новыми силами принялся за тренировки личного состава. Теперь только удивив, желательно понеприятнее, противника, возможно, снятие осады, и создав тем самым нам необходимую репутацию среди окружающих, некий ореол непобедимости, что совсем немаловажно в отношении будущего. Ведь именно таким способом и создаются все великие компании, через победы. Глава 6. Время обычно течет как равнинная река, медленно и величаво, но иногда, обычно резко и внезапно, что-то происходит, и оно скачками ускоряется и несется подобно водопаду, грозя унести тебя в бездну, без возврата. И ты, случайно или намеренно попавший в струю, чувствуешь себя беспомощной щепкой, от которой мало что зависит. Трепыхаешься в водовороте, непонятно на что надеясь, но итог один. Именно такие мысли приходят иногда на ум. Я борюсь, тыкаясь в знакомом лишь теоретически как слепой крот, осваиваю с бойцами нелегкую науку войны, а в конце все будем там. И зачем тогда все? Не проще ли опустить руки, для понимания момента скрестив их на груди и приняв телом горизонтальное положение, и сказать: «Делайте что хотите, я пас». Можно, но что-то внутри не дает сдаться, заставляя биться до конца, и даже дальше. Этот шевалье выставил мне ультиматум, наивный. Он еще проклянет тот день и час, когда решил связаться со мной. Думает, сила на его стороне, в замке недостаточно еды для полноценной его обороны, и мы, вроде как, в безвыходной ситуации. Остается либо сдаться на милость этого нехорошего человека, чем это грозит, это если сразу, презрев все клятвы, которые, как и в будущем, соблюдают в основном когда выгодно, не подвесит сушиться за шею на какой-нибудь подходящей ветке в качестве украшения окрестных лесов, я совсем недавно наблюдал в подземельях этого замка, либо, проигнорировав свое численное меньшинство, выйти на честный бой. Нет, в кое-каких мыслях этот типчик несомненно прав, и на бой мы выйдем, уже почти готовы, но вот понравится ли ему итог, сомневаюсь. Неделя интенсивных, несмотря на некоторое недовольство у солдат, смазанная чрезвычайностью обстоятельств тренировок не прошла бесследно. Наблюдаемая визуально слаженность действий ощутимо возросла, и удалось закрыть обнаруженные, какие возможно в наших обстоятельствах, узкие места. Хотелось, конечно, большего, но время, увы, с продовольствием, действительно, становится все хуже. Не успел я забить закрома замка, и теперь, если осада продлится еще хотя бы пару недель, придется подтянуть пояса. Талоны на хлеб, очереди в магазинах, знакомая картина. Так вот, такого точно не будет, но пайку вынужден буду урезать, что очевидным образом повлияет на физическое и моральное состояние бойцов в негативную сторону. Ну, а еще через месяц сидения в осаде начнем складывать зубы на полку или, как поляки в Кремле в 12-м году, кушать друг друга. Но до такого доводить я не намерен, и потому на бой мы обязательно выйдем. И произойдет это уже завтра. На рассвете бил мандраж, и не только от предчувствия кровавой потехи. Усиливали ощущение осознания ответственности за судьбу собравшихся вокруг солдат, сегодня в противовес обычному в большинстве своем угрюмых и замкнутых, хотя кое-где и вспыхивали островки неуместного в данный момент веселья. 48 человек разделит предначертанное этим прохладным июньским утром со мной. Это мой корабль, и если он пойдет ко дну, то и мне смысла особого нет трепыхаться. Капитан остается на мостике до конца. Накрутил себя маленько, прочувствовал глубину возможного падения и его ужас, и довольно, делай, что должно, ну, и забегал, захлопотал. Построил солдат, заслушал доклады командиров, сам все проверил, и, по-моему, некоторые уже начинают мечтать о сражении, лишь бы подальше от слишком заботливого командира, и вроде все в порядке и лучше уже, по крайней мере, на сегодняшний день, не сделать, но оттягивал момент выступления, пока наконец не осознал, перед смертью не надышишься. И вот после этого остановился, окинул еще раз глазом свое куцое воинство и махнул рукой, сопроводив команду голосом: «Открывай!» Поскрипывая и громыхая цепью поднялась решетка, распахнулись ворота. Отряд медленным потоком проследовал наружу, оставив в замке Мерси лишь больных, раненых, женщин и прочих, к ним приравненных, например, моего слугу-слизняка. Таковых набралось чуть больше десятка. Ни резервом в предстоящем сражении послужить, ни крепость в случае общей неудачи защитить они не в состоянии, и потому поработают пока швейцарами, двери, в смысле, ворота открыть-закрыть перед победоносным, как все мы надеемся, войском. Почти стройными рядами вышли на поле, и впереди, естественно, чапой в моем лице на лихом коне, сопровождаемый всей нашей кавалерией числом в 8 единиц. Над нами плещет на ветру штандарт. Я тут на досуге подумал, отсутствие его уже вызывает нехорошие такие вопросы, А какой поднимать, если не помню, какой там герб у моего, якобы, королевства, так что же делать? Ну и надумал, принц я, али не принц. А раз так, свой личный, какой придумал, стяг поднял. Вот, теперь подняв голову, любуюсь бурым медведем с топориком в лапе на зеленом фоне. И пусть теперь скажут, что это не мой герб. В принципе, обычная для средневековья ситуация, присваивание чужих гербов. Правда, не в курсе, чей именно я позаимствовал, быть может и ничейный, тогда проще, не придется, как здесь практикуется, доказывать свое привилегированное право на картинку в суде или на ристалище. Один из латников отделился от нашего дружного отряда и немного, но вполне достаточно, чтобы был виден со всех сторон, выехал вперед, отцепил от седла большой рог и, набрав в легкие воздуха, дунул в него. Низкий протяжный, и совсем не музыкальный, звук сорвал с крон деревьев тучи ворон, и взбаламутил, и без того уже заметивших наше выдвижение, воинов в лагере противника. Расслабились они, и это мягко сказано. За эту неделю осады осаждающие не проявили вообще никакой инициативы, да что говорить, даже осадными приспособлениями не озаботились. Обложили крепость, выставив, и то редко, вокруг посты, и на том успокоились. Зато каждый день у них пирушки и рыцарские забавы, вроде поединков, это у них война такая. И как же они забегали, когда наш рог продудел? Тем временем, начали строиться наши боевые порядки. Сначала выставили в ряд 5 сцепленных между собой цепью вазов, основу нашей обороны. Перед ними построились в 2 шеренги пикинеры, на самих вазах расположились с десяток алебарщиков и стрелки, 4 лучника и 5 арбалетчиков. За вазами встал мой единственный резерв – латники. На прошедшем незадолго до этого дня совещании командиры отряда настояли на моем расположении, несмотря на мои возражения, вместе с конницей, аргументируя моей значимостью для отряда, а также тем, что кому как не мне определить время ввода в бой резерва. Так то, да, но душа не лежит находиться за чужими спинами. Да и конный спорт, пока что, точно не мое. Если бы меня, как к примеру местных дворян, лет с 5 учили бы спать, есть и производить прочие физиологические процедуры не сходя с лошади, то и вопросов не было, но пока отставание мое, хоть и активно сокращаемое, от местных кентавров слишком велико. Довольно быстро прибыл отряд вражеских наемников, а вот дворяне что-то не торопятся. Понимаю, подготовка рыцаря к бою, сложная задача, это и броня тяжелая, и оруженосцы нерасторопные, а кони слишком боевые, но тогда на кой черт мы тренировались и что-то придумывали, когда, как оказывается, можно было этого сеньора по частям разобрать. Но не переигрывать же, ждем дальше. Наконец, когда мое терпение уже стало приближаться к пределу, из вражеского лагеря вывалил цыганский табор. По крайней мере, именно так на первый взгляд выглядело это скопище людей. Несколько разноцветных дырябей в глазах конных отрядов, обвешанных развивающимися на ветру какими-то ленточками, платками, шарфами, флагами, и все это движение сопровождается звуками рожков и дудок, происходить дело в будущем, только на этот кочевой народец и подумал. Но здесь все намного серьезнее. Феодальные отряды пристроились за наемниками. Все, как я и думал, первыми пойдут, кого не жалко. А после впереди появился опять персонаж с рожком, и принялся настырно в него дудеть, вызывать на переговоры. Вот любят они это дело. Но делать нечего, нужно соблюдать политес, потому отправил навстречу Марка, самому неохота не выслушивать, ни голову ненужными мыслями забивать. Что там скажут и предложат, мне и так понятно, если, конечно, не произойдет чудо, так зачем лишние телодвижения, для себя я уже все решил. И, да, чудо так и не случилось. Постепенно поднимавшееся солнце начало ощутимо припекать, и по спинам воинам потекли жаркие ручейки. И, быть может, исходя из этих соображений, сеньор Делюни практически сразу после неудачных переговоров двинул свои войска в наступление. Пока, правда, частичные вставки шевалье отчаянно замахали флагом, и отряд наемников двинулся в нашу сторону. По мере его приближения к нашему расположению обнаружилось, что наемники поголовно вооружены арбалетами. Судя по всему, нас посетили знаменитые генуэзские арбалетчики. Их появление грозит массированным обстрелом, но и нам есть чем ответить. Так что посмотрим на этих знаменитостей. Кстати говоря, слово «генуэзские» вовсе не означает, что они поголовно из города Генуя, и даже, скорее всего, именно воины из этого города в составе этого отряда и отсутствуют. По одной единственной причине, им запрещено заниматься наемничеством без разрешения с правительством. А я сомневаюсь, что у этого мелкого шевалье существует подобное межгосударственное соглашение с Генуей. Вражеские арбалетчики остановились примерно в сотне шагов от нашей первой шеренги, развернулись к нам спиной, продемонстрировав закрепленные на них павезы, и занялись зарядкой своего главного оружия. Павезы имелись и у нас, и прямо перед пикинерами, потому дружный залп, дробно простучав по дереву, не принес противнику какого-либо результата. А вот ответный залп с вазов смог уязвить одного из врагов в ногу. Так и пошло. Противник расходовал болты, утыкав чистоколом павезы и борта вазов, а наши, стоящие за ограждением на колени, стрелки ловили их в самый неудобный момент разворота и всаживали в цель болт или стрелу. Не обходилось, к сожалению, без потери с нашей стороны. Я отсюда вижу уже трех, двое еще шевелятся, пытаясь покинуть поле боя, а третий, с торчащим на месте глаза хвостовиком, уже отдергался. Но эти потери не шли ни в какое сравнение с аналогичными у супостата, там уже больше трети наемников либо тихо лежало, уже не имея никаких желаний, либо постановая отползало куда подальше, и их поведение, а также звуковой фон, сопровождающие их телодвижения, ощутимо действовали наемникам на нервы, что в конечном счете вылилось в их поспешное отступление. Увидев такое дело, шевалье Делюни поспешил на помощь, бросив в бой всю наличную конницу, но странным образом, возможно случайно, но мне думается, намеренно, краем проехавшись по разбегающимся в тщетной попытке избежать столкновения кондотьеров, и втоптав тех в землю. От такого ужаса наемники, решив, наверное, что на сегодня им достаточно, бросились в разные стороны, а я с облегчением выдохнул, можно сказать, полдела сделано, осталась мелочь, с кавалерией справиться, которая вопреки движению вверх по склону стремительно приближалась. Все наши стрелки включились в работу, почти не целясь, опустошая колчаны и стремясь выпустить лишь как можно больше в сторону врага смертоносных предметов. Да, и мудрено промахнуться в такую большую цель, как накатывающая конная лава. Не все стрелы и болты нашли свою цель, а многие и вовсе попали в лошадей, но и этого было достаточно, чтобы притормозить наступление на флангах. Однако в центре, где скакали три закованных в железо рыцаря на точно так же защищенных конях, ситуация становилась угрожающей. Их копья, стоящие до того вертикально, резко опустились в сторону моих бойцов, и противник вроде как даже прибавил в движении. Пикинеры тоже нацелили свое оружие на врага, целый лес пик выстроился на манер чистокола, в который с разбегу влетели всадники. Еще в процессе подготовки к предстоящему сражению, я особое внимание уделил длине наших пик, в плане превосходства их в этом параметре над кавалерийскими лансами, и теперь наблюдал последствия моих деяний. Вал насадившихся лошадей, нередко насквозь, подобно шашлыку на шпажке, уже мертвых, но изредка еще живых, и опасных окружающим их людям в своей попытке изо всех своих лошадиных сил вырваться из этого ада. И эти последние, пытающиеся вырваться, натворили дел в получившейся скученности как бы не больше, чем все наличествующие здесь человеческие приспособы для убийства себе подобных, беспорядочно молотя копытами и превращая за секунды попавшего под них в окровавленную изломанную куклу. Острие таранного рыцарского удара за счет лучших коней и их защиты прорвало центр моего построения, но остановилось, уткнувшись в табор, где и попало под страшные удары алебард, от которых не защищали ни доспехи, ни мастерство во владении оружием. Каждый взмах этим оружием приводил к отрубленным конечностям или расколотым головам. Собственно, прорвавшиеся рыцари здесь и погибли. К истреблению прочих подключились уцелевшие после первого натиска пикинеры, имея обычаем стаскивать своих противников с коней посредством крючка на пике и после, на земле, закалывать кинжалами, и стрелки, засыпавшие врагов десятками снарядов в упор. И это избиение, по-другому и не назовешь, чем дальше, тем увереннее вело к нашей победе. Поняв это, я поспешил выложить свой последний козырь, латников. Обогнув на скорости справа линию вазов, мы налетели с тыла на застрявшую в наших боевых порядках аморфную вражескую массу. К этому моменту уже не менее половины из их числа были тем или иным способом выведены из строя, оставшиеся же еще на ногах не знали, что делать, отчаянно защищаясь от сыпавшихся со всех сторон многочисленных ударов. Для отступления им не хватало лишь толчка, которым и послужил наш решающий удар в тыл. Как не выцеливал копьем попавшегося на моем пути спешенного сержанта, но попасть в чересчур юркого воина не сумел. И он было почти избежал опасности, но ох уж это слово «почти». Почти в условиях, когда на кону человеческая жизнь практически всегда приводит к чьей-то гибели, и этот сержант не стал исключением. Ловкости хватило, чтобы избежать встречи с наконечником моего ланса, но на этом удача его покинула, и он угодил под копыта моего соратника, и что из этих вариантов приятнее, так сразу и не скажу, вернее, что неприятнее. Почти мгновенная смерть от проникающего ранения или гарантированного болевого шока, или долгая и мучительная от многочисленных гематом и переломов, потому как лечить его точно никто не будет. И будет благом, если проходящий мимо воин расщедрится на удар милосердия. После первой моей неудачи, последовало следующее, неловко ворочая копьем, случайно воткнул его в хромавшую, куда глаза глядят, лошадь, отчего та буквально взбесилась, проявив не немыслимую прыть и буквально вырвав из моих рук эту злополучную вещь, для меня являвшуюся сродни коромыслу. Сплюнул с досады от расстройства, но и одновременно мысленно перекрестился, не мое это, и выхватив меч устремился дальше в сечу. Ну вот, дело и пошло. Наклон вправо и широкий замах оружием низом из-за спины вперед закончился на каком-то шлеме, и жестянка, не сдержав удара, лопнула вместе с его содержимым, и сразу, прикрыв щитом коня от тычка мечом какого-то недобитка, ткнул в ответ, прямо в разъявленный в крике рот. И все, бой, промелькнув короткими острыми моментами, остался позади. Я, было развернулся на повторный проход, но этого уже не потребовалось, враг дружно показал нам свои спины, и только пятки засверкали. Глава 7. В отличие от своих бойцов, которые в данный момент с криками и улюлюканьем преследовали разбегающихся воинов противника, я своего коня придержал. Ведь если кто-то из вражеского войска и уцелеет, это, по большому счету, мало повлияет на общий итог, так что и пусть разбегаются. Понимаю и соратников, кураж, адреналин играет, и алая пелена перед глазами еще не рассеялась, но я то не простой солдат, у меня есть и другие обязанности. Узнать о потерях, отделить от них еще живых и попытаться их спасти, хотя в отряде есть свой коновал, но посмотрев на его лечение, от которого становишься лишь ближе к кладбищу, начатую еще под Леоном практику, накладывать лупки и зашивать раны, продолжил. Я вроде как нашего отрядного лекаря, в качестве которого выступает недоучившийся студент из самого Парижа, насчет стерильности проинформировал, но тот, да, да, и дальше, по старинке, как в местных вузах учит. Нынешнее врачевание основано на так называемых гуморах, 4 жидкости, черная желчь, желтая желчь, слизь и кровь, и выделение которых, их дисбаланс якобы провоцирует возникновение заболеваний. Соответственно, главное лечение от всех болезней – кровопускание, которое якобы восстанавливает баланс жидкостей. Ну, прямо кислотно-щелочной. Не менее важно прикладывать к больному месту мощи святых и другие подобные же предметы культа, говоря при этом особые слова и молитвы. Шарлатанство чистой воды, после наблюдения за подобным процессом, становится страшно за обратившихся с просьбами о помощи к нашему недоучке. И потому, как не оправдает он пока моего доверия, ему отходит для лечения только те, кто полегче, и то некоторых после перелечивать приходится, но тут уж ничего не поделаешь, других ресурсов у меня под рукой нет, а сам занимаюсь тяжелыми. От постоянной практики вроде как даже и опыт кое-какой специфический появился, по крайней мере, от вида вылезших наружу костей и кровавой струи из порубленной артерии руки почти не трясутся. Что ты будешь делать, только подумал было о том, какой молодец, а руки опять возьми и заживи своей жизнью, но причина такому явлению вполне объяснима. Принесли бойца с раздробленной ногой, вероятно, под копыта коня попал. Такое уже не собрать, или собрать, но не в моих условиях, и точно, не мной, и остается лишь ампутация, вот мандраж и напал. Однажды я уже проделывал эту процедуру и потому, честно говоря, хотел бы избежать повторения мероприятия это сильно на любителя или, что желательнее, на профессионала. Тогда я долго не мог решиться, хотя, вроде бы, чего такого. Пришлось принять успокоительного из бутылки в очень больших объемах, иначе никак, почти до состояния нестояния. Дальнейшее помню смутно, но, тем не менее, задачу тогда выполнил, почерневшую конечность кривой пилой отпилил, отпилю и сейчас, наверное. Вспоминается мне в связи с этим обстоятельством некая книга про пиратов, уже и сюжет позабылся, и автора не помню, а может и не книга то была, Фильм. Несущественно. Суть в другом, в присутствующем в данном произведении некоем постоянно пьяном докторе. Когда читал, пытался понять, как же можно себя доверить в руки пьяного взюзюдока, а теперь, попав в сопоставимые времена, осознал, что по-другому здесь и невозможно. Когда из анестезии только деревянный молоток, а из инструментов ампутации тупая и сделанная кривыми руками пила, кинжал и мясницкий топор, только от взгляда на этот набор хочется приложиться к горлышку, а надо ведь еще и принцип соблюдать, не навреди. Как, пока я вынужденно мучился и мучил других, из благих побуждений, конечно же, прискакал радостный Марк. Ваша светлость, Виктория. Ну, победа. И что, зачем под руку-то орать? У меня ведь дрогнуть может, и в результате случится нечто непоправимое, например, отрезанное то, вместо этого. Потому жестом попросил обождать. Вижу же, распирает моего соратника от переизбытка положительных эмоций. В такой ситуации всегда присутствует желание поделиться радостью. Лучше, конечно, с другом, но такое не всегда исполнимо. Но это несколько о другой ситуации, потому как вернее товарища, нежели Марк, поискать. Трое тяжелых, один из них с ампутацией, не заметил, как час пролетел. Хорошо все-таки, как однако быстро меняется мнение, когда жареный петух в темечко клюнет, что хотя бы коновал в наличии имеется, и можно раненых с некритичными порезами на него спихнуть, хоть какое-то послабление. Когда заканчивал зашивать ампутированного, тот пришел в себя. Жаль человека, инвалид в эти времена, звучит как приговор. Вроде как Полем зовут его, знаю про него, что муж правильный и воин хороший был. Очень жаль, ладно, если церковь теперь приютит, но это вряд ли, при всех своих гуманистических лозунгах, это не более, чем коммерческая организация. Руки рабочие им всегда требуются, но желательно полноценные, чтобы загружать работой, побольше оплатить, поменьше. И если никому не нужен, остается подобным обрубком лишь на паперти стоять. Когда мои добровольные, почти, тут, как и в будущем, все по приказу, помощники, подхватив поля под Микитки, собирались оттранспортировать того к прочим пострадавшим, он остановил их рукой и обратился ко мне. «Капитан, слушаю, Поль. Капитан, оставьте меня в отряде, я ведь многое умею. За конями ухаживать, за оружием. Оставьте, капитан. Черт, человек понимает, что его ожидает вообще-то. Компания рутеров так-то тоже не благотворительная организация. Здесь все подчинено военной необходимости достаточно жестко. Мы совместно воюем, зарабатываем как можем своим мечом средства к существованию, но если случилась неприятность, подобная этой, выделив пострадавшему лишь долю малую на первое время, без жалости избавляемся от такого балласта. Я задумался. Как-то не до того ранее было, но сейчас выдалась свободная минутка, и мысли в голове закружились, а почему бы и не приделать тому же Полю протез, хотя бы самый примитивный, деревянный, как у одноногого Сильвера. Протез, даже на вид тяжелый, видел только у одного рыцаря в войске графа Дефуа, используемый, надо полагать, ввиду его массивности, интересным способом, только при посадке на коня с целью помощи при ее управлении, и это единственный увиденный мною случай использования подобного девайса за все время пребывания в этом мире, а ведь безруких и безногих, многие тысячи, пользуются разными приспособлениями, вроде костылей и стульев с колесиками, но вот именно с протезами, как я понял, здесь большой напряг, и даже если не думать о прочих, мне по сути абсолютно чужих, то ведь и в нашем компании случаи подобные этому нередко случаются. Отчего, хотя бы простую деревяшку вместо ноги не приделать, это же легко можно сделать. Я же сам инвалид и был и не понаслышке знаю, как тяжело жить бесконечности, даже одной, и какое у пострадавшего имеется желание подспудное снова ею обладать. Встрепенулся, что-то весьма я глубоко задумался, мда, а люди-то ждут ответа. И я немного поспешно ответил, я подумаю. Появились у меня, знаешь ли, мысли на твой счет, просто, подожди, ваша светлость, да я, подожди немного, Поль. Наконец, покинув это обиталище скорби, представленную на время сортировки раненых времянкой в виде натянутой от солнца и других погодных неприятностей материи, и лежанок в виде набитых сеном мешков, с намерением передохнуть отправился в замок. По пути в Салар, специальная комната для уединенного отдыха, обычно располагаемая в донжоне на самом верху, но за его, третьего этажа, отсутствием находящейся у меня рядом со спальными покоями, посетил гардеробную. Я знаю, Какие мысли вас посетили при этом названии, потому поспешу развеять ваши заблуждения. Гардеробом здесь именуют место, где мы привыкли справлять свои естественные потребности. В будущем это место назовут туалетом или гальюном, а пока приходится при произношении слова «гардероб» старательно скрывать свои истинные эмоции. Руссо туриста. Есть такая поговорка: «У дураков мысли сходятся». Это я к чему? Поднялся в Солар, а там уже Марк дожидается. Возможно, и меня. По крайней мере, все атрибуты этого присутствовали. Две скамейки возле стола, бутылка из мутного стекла и бокал на ножке с блестевшим внутри подозрительным, делать денатурат не в 20 веке придумали, содержимым, которое мой товарищ изредка, наслаждаясь эстетическим видом из узкого окна и задуваемым в него свежим воздухом, задумчиво отхлебывал. Прошел к стоящему тут же буфету и, открыв одну из створок, снял с полки похожий на стоящий на столе, как из одной коллекции, бокал, и, все так же молча плюхнувшись на скамью, но уже с противоположной стороны стола, пододвинул свою емкость к его близнецу. Намек Марк уловил правильно и поспешил плеснуть красное содержимое бутылки в мой сосуд. Вот теперь идиллия стала полной. Посидели некоторое время, релаксируя душой и, одновременно, нагружая печень. Наконец, голос Марка разорвал тишину комнаты. «Как Поль, жить будет. Правда, уже не так хорошо, как прежде». Опять помолчали, погрузившись в грустные думы. «По крайней мере, именно такими они были у меня», о чем и последовал мой следующий вопрос. «Какие потери?» «Имея в виду таковые в общем для отряда, 6. И Поль, он еще пригодится. Хочу кое-что проверить, если получится, то многих одноногих можно будет на ноги поставить». «А?» Марк в страхе аж отшатнулся. «Да, тфу, ты чего, думаешь колдовство? Брось, ничего такого, обычную деревяху к обрубку примотаю. Ну, может быть, не совсем обычную, а, неважно, долго объяснять, потом сам все увидишь». «А?» Марк с облегчением вытер выступивший на лбу пот и, схватив бокал, как утопающий, спасательный круг, в несколько глотков опустошил его. «И не нужно смеяться над этим страхом, здесь с таким серьезно. Боятся колдовства до усрачки и больше смерти. Было дело. Проезжали мы как-то через одну деревеньку, еще удивились, скотина, хозяйство на месте, а люди отсутствуют. И лишь позже деревенские обнаружились на берегу реки за интересным занятием, топили женщину, одну из своих. Мысли об утоплении появились только в моей голове, но местные думали иначе. Для них бросить связанную по рукам и ногам в омут, провести Божий суд. По его итогам, если всплывет, это значит вода не приняла нечистую ведьму, которую, стало быть, надлежит сжечь. А если нет, утонула, слава тебе, Господи, это была не ведьма. Упокой, Господь, ее душу, мы будем за нее молиться. Странная логика, не оставляющая обвиняемой даже тени шанса на оправдание, но какой еще логики можно ожидать от людей даже и слова такого не знающих? С другой стороны, если топит и сжигают, значит, есть причина, ведь так? Но я пока что, увы мне, таковой не обнаружил. Не считать же за подобное бормотание какой-то приведенной моими соратниками бабки на мой разболевшийся зуб, который, кстати говоря, после этого болеть почти сразу перестал. Но не сжигать же за это, или все же, на всякий случай. Между тем, успокоившийся было Марк, постепенно возбуждаясь от собственной речи, принялся перечислять наши трофеи, третья часть которых, львиная доля, принадлежит мне. В принципе, я и раньше знал, что война – дело очень опасное, но в такой же мере оно и прибыльно. Особенно осознал это сейчас, когда надо мной командиров нет, и, соответственно, ни с кем делиться не требуется, то есть вся капитанская доля отходит мне одному. Да, так-то можно воевать. А после, хитро прищурившись, Марк добавил: есть еще кое-какая особая добыча, и с ожиданием уставился на меня, типа интригует. Ладно, подыграем, и, якобы с огромным интересом, спросил: да, и что же это за добыча такая? Пока не скажу, вот чуть позже доставит сюда и тогда узнаешь, думаю, рад будешь. Блин, да он смеется надо мной что ли, так я этого точно не одобряю. Марк, ты бы заканчивал со своими шуточками. Даниэль, клянусь мощами моего святого покровителя, есть трофей, и скоро ты сам убедишься в этом. Ну, если он костями святого Марка принялся клясться, то скорее всего, это правда. Подождем твою маму. Он куда-то убежал, наверное, с целью поторопить сюрприз, а я погрузился в размышления. Вроде все прекрасно и враги наказаны, но резонанс от этого события по-любому разойдется широкими кругами по Бургундии, а может и дальше, и как оно аукнется, никто не знает. Нужно будет, в этой связи, интенсифицировать переход на огнестрел. Разговор с кузнецом по этому поводу уже был, но там такой мастер. Придется опять все самому и методом тыка пробовать. Эх, а потом мне резко стало не до высоких материй. Вернувшийся Марк, открыв дверь, с поклоном пропустил в салар даму. Хорошо знакомую мне даму, Маргариту де Люни, вдову покойного шевалье Жоссерна, сеньора де Люни. Да, покойного, его уже опознали, когда собрали воедино две половинки черепа. Он оказался одним из тех трех рыцарей, первыми ворвавшихся в наши боевые порядки, и, соответственно, первыми же и попавшими под топоры алебард. После такого не выживают. Но при чем здесь эта дама? Я поднялся и легким поклоном ответил на ее реверанс, после чего вопросил. Сеньора, дама, ныне стоящая передо мной, сильно отличалась от извлеченной некогда из застенков этого замка. Она поменяла предыдущую одежду на весьма пышное платье цвета индиго с красным лифом из дорогих материалов и более ярких расцветок, довольно откровенного по нынешним временам содержания с обнаженными плечами, сделала прическу и, судя по видневшимся из-под трессуара, сетка из металлических нитей, украшенных жемчугом, кудряшком, завивку, но главное, она поменялась внутренне. Изменилась осанка, поведение, став более соответствующими владетельной сеньоре. Мой вопрос она проигнорировала, и лишь гордым взглядом обожгла, после чего решительно повернулась всем корпусом к Марку, требовательно уставившись на него. Я тоже взглянул в ту сторону, начиная уже кое-что подозревать. Это ведь не то, что я думаю. Но, если это так, тогда с чего он решил, что это мне понравится? Сеньора де Люни оказалась в захваченном нами лагере, и таким образом стала нашей пленницей, подтвердил Марк мои догадки. Однако, под моим взглядом Маргарита выпрямилась, но даже сквозь надетую на лице маску высокомерия явственно проступал страх. Еще бы, дважды за короткое время оказаться в плену, да, этого и врагу не пожелаешь. Особенно, вспоминая в каких условиях она была найдена мною в первый раз. А если она узнает, что стала по моей милости вдовой, то точно проклянет. Глава 8. Глаза лихорадочно блестят, грудь взволнованно вздымается, руки нервно перебирают ткань платья, моя невольная гостья явно не в своей тарелке, и с трепетом ожидает моих слов и моего решения. Сегодня она особенно красива, даже и непонятно мне, и отчего я раньше как-то сего не замечал. Потому что волнуется, но это не точно. А может, этот непонятный, окутавший меня внезапно романтик, всего лишь последствия вынужденного воздержания и долгого, слишком, отсутствия рядом противоположного пола. В таких условиях, мы, мужики, обычно становимся очень жесткими, прямо как мясо умершей от старости коровы, и агрессивными. Не каждый из нас сможет совладать с накопившимся от жизненных передряг стрессом, и его следствием в виде неконтролируемых порывов души, способных, в конечном счете, привести к психическим отклонениям или криминалу. Подсознательно ищем выход, который часто и находим в чьих-то мягких объятиях, или не находим, и так может быть. Впрочем, не о том я думаю. Я опустил голову и спросил себя, а нужна ли мне она здесь в качестве пленника, и тут нету какого-либо эротического подтекста, а только рациональное зерно. Принесет ли подобная стабильность и безопасность, так необходимую моему отряду на данном этапе, или же наоборот, усугубит нынешнее положение? И пока что не вижу никакой выгоды, разве что кроме денежной, но и это еще вилами на воде, в ее нахождении в моем плену, которое наоборот, вполне может привести к очередному противостоянию. Теперь, за отбытием на тот свет супруга присутствующей здесь дамы, такую роль может примерить на себя какой-нибудь брат троюродный, или такого же уровня родства дядюшка, или еще кто-нибудь. Пока имеется в наличии хоть один представитель мужского пола этого рода, я буду находиться под ударом. Оно нам надо, нафиг. И, кстати, о муже, надо бы как-то помягче сообщить девушке о постигшей ее утрате. Между тем, сеньора, не дождавшись от меня вразумительного отклика и терзаемая неизвестностью, решилась на самостоятельный диалог. Ваша светлость, могу ли я рассчитывать, что вы будете обращаться со мной согласно моему положению в обществе? Моя левая бровь слегка изогнулась, придав лицу недоуменное выражение, мол, о чем это она? Вроде как я ничего подобного. Что вы имеете в виду, сеньора? Вы ведь не посадите меня туда, обратно, в эти ваши. О, сеньора, как вы могли так подумать обо мне? Я даже руками от неожиданности ее предположений всплеснул. Действительно, даже если решил бы оставить девицу в замке в надежде на выкуп, подземелье – это последнее место, куда следовало, по моему мнению, ее поместить. Вы можете быть благонадежны, темница – это место точно не для вас. И, собственно, почему вы решили, что я обязательно должен посадить вас в узилище? Но как же, сир, ведь ныне я ваша пленница. Нормальная логика, если пленник, то обязательно должен помучиться, но таковы нравы. А вот тут вы ошибаетесь. Впрочем, как и некоторые из моих людей, искоса глянул на удивленную физиономию Марка, вы не в плену, а вовсе даже наоборот, в гостях. Она удивилась, а после, по мере понимания ситуации, ее глаза набухли счастливыми слезами. Она подалась чуть вперед, сжимая руки в кулачок на груди, и тихо, почти прошептала «Спасибо», и тут же, устыдившись своему порыву, опустила голову. А я продолжил демонстрировать благородство, которого, к сожалению, в себе совсем не ощущал. Но это же не повод огорчать милое создание. Что вы, сеньора, это мой, как благородного человека, долг защищать слабых. Наплел, конечно, и про мнимое дворянство вспомнил, и про рыцарский лозунг, который, надо сказать, эти самые рыцари и не думают притворять в жизнь, ничего не меняется в этом мире, но мои слова девушке, судя по залевшим ямочкам на ланитах, весьма понравились. В такой момент вспоминать о еще неупокоенном шевалье совсем не хотелось, и я, малодушно отсрочив эту тяжкую необходимость на некоторое время, продолжил общение в выбранном ключе. Вам будут предоставлены наилучшие среди имеющихся в замке покоев, по вашему выбору. А если вы пожелаете отъехать в свои владения, я предоставлю лошадей и соответствующие вашему положению сопровождение. О-о-о, дама Делюни в восхищении, именно это выражение я прочитал в распахнутых очах прекрасной сеньоры. Повернулся в сторону стоящего в ступоре Марка и добавил, распорядись. Но, я глянул так, что он сразу закашлялся и закивал головой. Конечно, ваша. Хорошо, я непременно. Вновь обратив свое внимание к Маргарите, произнес заключительную фразу, сопровождаемую легким поклоном, как бы подводящим черту под аудиенцией, сеньора, и получил немедленный, с реверансом, и с нотками радости в голосе ответ. Ваша светлость, сегодня был день сюрпризов, и не сказать, что все они были приятными. Еще утром она радостно махала платочком мужественно улыбавшемуся, уходившему на смертный бой супругу, гордясь его величием и храбростью, а уже в полдень, пыталась, крича от охватившего ее ужаса, вырваться из цепких неумолимых рук. И лишь спустя, как ей показалось, пропасть времени, раздавшийся крик команды прервал эту страшную забаву. Руки исчезли, но оказалось, что это всего лишь прелюдия, ее повели в тот самый замок, в подземельях которого она провела свои самые страшные дни. Как подобное произошло, было понятно без слов. Муж проиграл, разбит, и бог ведает, где он ныне. А теперь пришла пора ей заплатить за его ошибки. Но одно дело понимать, и совсем другое – принять. Возможно, будь у Маргариты время, и она, поплакав, приняла бы новую реальность, но в условиях стресса, когда в голове вместо разума стучат молоточки страха, помыслить о важном невозможно, остаются лишь инстинкты. По дороге в замок Мерси, название, отдающее теперь сарказмом, она пыталась собраться и даже кое в чем преуспела, но не до конца. И представ, перед высоким рутером, которого именовали принцем, а супруг неуверенно, так как без доказательств, именовал самозванцем, высокородная дама Делюни не смогла избавиться от нервной дрожи в коленках. Но к ее полному восторгу, разговор сложился совсем не так, как она страшилась. Его светлость, настоящий благородный рыцарь, решила она, и это свое мнение, она готова отстаивать даже перед мужем. Наверное, со смущением подумала Маргарита. И... Кстати, она обернулась на уже закрывшуюся дверь, я же совершенно забыла про своего мужа. Я плохая жена, подумала сокрушенно, но не возвращаться же, ничего не случится, если я спрошу попозже. И, кивнув своим мыслям, поспешила вслед за, она еще не определилась с его статусом, выделенным ей для помощи человеком. День постепенно клонился к закату, предвещая очередную длинную и непростую ночь. В дверь постучали. И после моего разрешающего отклика слизняк, оккупировавший в последнее время предбанник моих покоев, спал прямо на полу на какой-то тряпке, я было озадачился подобным аскетизмом, но меня убедили, что это вполне в реалиях времени, поставив в тупик вопросом, А где же слуга тогда должен находиться? После моему разрешения немедленно открыл, и в мои покои вплыла, ввиду ее размеров и общей конфигурации другого определения ее перемещением подобрать сложно, дородная женщина лет 30 по имени Мадлен. Мне тут намекнули, что после победы положен пир. Я ведь феодал, хоть и не настоящий, и обязан следовать традициям этого сословия. Ну, надо, так будет. И с целью поспособствовать мне в этом непростом, действительно непростом, деле, уже сразу после победного для нас окончания прошедшего сражения в сторону Монбелье ускакал гонец за подмогой в один из расположенных там трактиров под названием «У одноглазый кабана». Интересное название, да, но мало ли чудес на свете, а заинтересовало меня в этой забегаловке другое. Мне отрекомендовали его хозяина Пьера как самого наилучшего по этому делу в окрестностях, и уже не раз подряжавшегося на организацию подобных вечеринок. За отсутствием замковых слуг и поваров, нам срочно потребовались профессионалы, а этот человек, за разумную плату, готов организовать все на высшем уровне, как он его понимал. И эта, постучавшая в мою дверь, женщина являлась супругой Пьера, а также его миниатюрной копией, и пришла лишь с одной фразой: «Все готово». На первом этаже донжона располагалась большая зала. Будучи подвергнувшись при предыдущих хозяевах варварскому разграблению, она нуждалась в обновлении, которое и было проведено в спешном порядке в качестве подготовки к сегодняшнему событию. Подключили деревенских жителей, и сейчас пиршественный зал было не узнать. Вымыли полы и стены, вычистили всю грязь и мусор, на пол подсыпали свежей соломы, отчего стоял устойчивый запах овина, за место утерянных экземпляров оружия по стенам развесили не совсем новые, но богатые образцы, а на люстре, потерявшей ранее почти все полагающиеся, обновили свечи, так что в данный момент она сверкала нестерпимым светом. Я был не намерен экономить на этом мероприятии, это мой триумф, и он должен запомниться всем присутствующим. Спускаясь в своих наилучших, по мнению окружающих меня людей, ибо время пока не совсем для шокирования своим вкусом подходящее, одеждах по боковой лестнице вслед за слизняком, еще на подходе услышал гул довольных происходящим голосов. Слуга вышел в зал через специальную боковую дверцу впереди меня, и громко с пафосом, от которого он, по-моему, находился в экстазе, провозгласил: